Седрик. Интересно, это совпадение или Билли точно знала, что делает? Попросить меня указывать ей, куда ехать, оказалось хорошей идеей. Я много лет не был в Маркаме, а искать дорогу к бухте в темноте очень тяжело, потому что все ряды домов выглядят одинаково. Но развилка за развилкой, улица за улицей, и моя голова вновь начинает работать нормально. Словно в извилины мозга возвращается жизнь, а все, что оцепенело от ужаса, опять приходит в движение. «Прости», — говорю я, пока Билли сворачивает на парковку между пляжем и деревьями, где в такой час уже никого нет. Когда она выключает мотор, воцаряется мертвая тишина. «Я испортил тебе праздник». «Обойдутся без меня. Прямо сейчас я хочу быть только здесь». Она колеблется. «Но мне надо быстро позвонить, хорошо?» Кивнув, я выхожу из автомобиля. Выныриваю из безмолвия, одновременно парализующего и уютного, в холодную неопределенность. Дуновение соленого ветра гладит меня по лицу. Отсюда не слышно ни волн, ни баров и пивных, огни которых видно чуть дальше на уходящей вниз улице. По другую сторону находится площадка для гольфа, погруженная в призрачную тишину. Я пытаюсь выкинуть из головы тот факт, что Билли придется рассказать подруге о моем срыве, потому что заиграла неправильная музыка, черт ее побери. «Бенедикт, ты жалкий кусок дерьма». Не хочу слушать, что она говорит, поэтому перехожу улицу и иду к низкой стене из тесаного камня, склон за которой плавно перетекает в пляж, и смотрю на песок и море. Отлив только что утянул за собой воду. Я почти ожидаю, что сердце снова пустится вскачь и вернется звон в ушах. Но слышу лишь равномерный и мягкий плеск волн в бухте и ветер, развивающий флажки на шестах на стоянке. Вода отражает свет луны и уличных фонарей позади нас. Уже темно, хотя еще нет и 10. Пляж пуст, лишь вдали я различаю очертания двух человек с большой собакой. Время тянется бесконечно, пока ко мне не приближаются шаги. «Оно много для тебя значит, да?» — негромко начинает Билли. «Море». «Не знаю. Я всегда чересчур многого ожидаю от моря». «Чего же?» — спрашивает она, от улыбки ее голос словно теплеет. «Что оно мне что-то скажет, что мне нужно, например». Так говорил один человек. «Море заставляет нас понять, что нам по-настоящему нужно. Люди знают, чего хотят, но не что им нужно. А море явно мудрее». Красивые слова. Похоже на изречение старика. Если я передам Янеке, что она говорит как старый мудрый дедушка, она больше никогда не возьмет меня в экспедицию. Янеке — капитан исследовательского корабля. «О!» — удивленно восклицает Билли, после чего надолго замолкает и, видимо, тоже пытается послушать, о чем шепчет море. «Расскажешь мне, — рано или поздно продолжает она, — что случилось?» «Как это объяснить? Где начало во всей этой сумасшедшей истории, за которой я мог бы ухватиться? За которой мог бы держаться, чтобы опять не... твою мать?» «Вот», — шепчет Билли и сует мне в руку что-то маленькое. Нежно-голубой коктейльный зонтик. Я когда-то забыл его у нее и даже не подозревал, что она возит его в машине или носит с собой в сумочке. «Можешь раскрыть его, если тебе покажется, что это перебор. Или если мои вопросы окажутся за чертой». Я собираюсь ответить, однако она мотает головой. «Я хочу задать вопросы, и мне нужно быть уверенной, что я не копаю чересчур глубоко. Возьми эту дурацкую штуку, пожалуйста». Так что я беру его и стискиваю в пальцах. Глупая идея, бумага, наверное, скоро размякнет, у меня уже потеют ладони, а ведь я еще даже не заговорил. Там заиграла песня. Пробую начать рассказ я, убирая зонтик в задний карман брюк и просто погружаясь куда-то в глубину узла, стягивающего мою голову изнутри. Песня, которая когда-то имела для меня очень большое значение. Она делает шаг ко мне, и ее рука накрывает мою. «Ее написал Люк?» — спрашивает Билли, и в ее голосе слышен страх. Страх задать не тот вопрос, назвать не то имя или, наоборот, то. Господи, как я все это ненавижу. Она не должна бояться ни вопросов, которые мне задает, ни ответов. Ее написал я. Люс никогда не был просто певцом. Это были... Люк и Седрик. Она улыбается. Это я уже поняла. но я не знаю, кто такой Люк». «Люк? Мне приходится перевести дыхание, чтобы справиться с подступающим головокружением. Люк — это мой друг детства, мой лучший друг. Тот, кто проводил меня сквозь грозы, когда я думал, что не смогу идти дальше. Причина, по которой я никогда не сдавался. Тот, кто этого не допустил». Билли берет меня под руку и сжимает мою ладонь. «Давай спустимся, а потом расскажешь мне о нем». Мы перелезаем через каменное ограждение и, держась за руки, балансируем, шагая по валунам, которые ведут к пляжу. Доходим до того места, где накатывающие волны делают песок вязким и темным и оставляют пенный след, словно подпись. Янаки права. Я не случайно решил сюда прийти. Легко говорить у моря, где благодаря волнам и ветру твой голос становится тише и как будто менее весомым. Это ослабляет давление, хотя бы частично. «Начни сначала», — просит Билли. «Где вы познакомились?» «В дневном стационаре для психически нездоровых детей. Представь себе своего рода школу, где в первую очередь учишься жить со своими отклонениями. Мама привела меня туда сразу после того, как переехала с нами в Ливерпуль. Люк появился через пару дней после меня. В первый день он попытался меня побить. Он подбил мне глаз, и я сломал ему нос. На второй день нас обоих наказали, а на третий мы сдружились против доктора и педагога-дефектолога. Мы были одного возраста, любили игры на приставках, музыку и футбол. Оба страдали от депрессивного расстройства, хоть и разными типами. Этот диагноз редко ставят детям. Когда у тебя депрессия в 10 лет, ты одинок, как человек на Луне. Но вдруг появился тот, кто понимал, почему я замолкал. Люк обрел во мне того, кто знал причины его агрессии. Того, кто не просто объяснял их диагнозом, но и мог сопереживать, потому что сам чувствовал то же самое. Внезапно мы стали нормальными в чужих глазах. Впервые стали двумя нормальными мальчишками. Мы стали друзьями, лучшими. Даже больше, мы стали братьями. Звучит замечательно. Это было идиотизмом, и не только потому, что мы натворили много дерьма. Конечно, здорово найти человека, который знает о том, что ты никому не можешь объяснить. Мрачную пустоту, разочарование, безнадежность. Однако у этого есть своя цена. Ты не можешь стать опорой для другого, если сам не твердо стоишь на ногах, понимаешь? Меня доводили приступы агрессии Люка, а мои плохие фазы приводили Люка в еще большую ярость. Значит, неправда, что вместе трудные времена пережить легче? Нет, вы просто падаете вместе. Это не отменяет ни падения, ни удар, за исключением того обстоятельства, что ты не один. И в то же время осознаешь, что тянешь за собой другого. Вероятно, вдвоем вы становитесь тяжелее, падаете быстрее, ударяетесь больнее. Кто знает. Мы были катастрофой друг для друга, поэтому наши семьи не особо радовались нашей дружбе. «Дай угадаю», — говорит Билли. «Это лишь сплотило вас сильнее». «Само собой». Мы плевали на предостережение и делали все, что, как нам казалось, мы хотели. В самые ужасные свои годы, примерно в 15 или 16 лет, я был твердо убежден, что без Люка покончил бы с собой раз 10. И не мог понять, что столько же раз чуть не сделал это именно из-за него. Билли медленно дышит через приоткрытый рот, и я подумываю отдать ей зонтик на случай, если теперь он нужен ей. И не делаю это только потому, что уже слишком поздно для бумажных зонтиков. Мы поступили в один университет, изучали музыку и сняли квартиру на двоих, когда моя мать уехала обратно в Лондон. Тогда мы считали, что нашли свой способ выжить. Люк всегда тянул меня за собой, знаешь. Из нас двоих он всегда был сильнее. Был тем, кто становился упрямым, громким и агрессивным, когда начинались грозы, и никогда не сдавался. Он проводил нас обоих через самые сложные фазы, и мои, и его. Без него... Я горько улыбаюсь от воспоминаний о том, как он почти силой сажал меня за фортепиано и рисовал ручку в стиснутые пальцы. Люк воспринимал депрессию как обратную сторону творчества. Продолжаю я, и, оглядываясь назад, не могу поверить, какими идиотами мы были. Как двигатель, который заставляет нас усердно работать. Как цену, которую мы должны платить за музыку. Я писал песни, сидя за фортепиано, а Люк пел их и играл на гитаре. Однажды ночью он сказал, что в беспамятстве мы продали душу дьяволу за успех на музыкальном поприще, так что мы обречены. Люк никогда не верил в Бога или в ад, Но тогда это не было похоже на шутку. По-моему, он правда так думал. И я медлю, потому что это звучит как полный бред. Достаточно депрессий, панических атак и глубокой жалости к себе, которые ей предстоит переварить. Не хватало еще, чтобы она считала меня сумасшедшим. С другой стороны, это, возможно, уже и не играет никакой роли. Мне хотелось в это верить. Так все это, по крайней мере, обретало какой-то смысл, понимаешь? Да. Наверное, так тебе казалось, что ты не во власти судьбы, а это твое сознательное решение. Ты чувствовал больше контроля. В вашем хите речь о той сделке и ее последствиях, верно? Сигнал. Да, с него все началось. Тогда мы загружали свои песни в интернет, на музыкальные порталы, в Ютьюбе, Инстаграме. И вдруг пришло электронное письмо от агентства, которое искало певца и автора музыки для саундтрека к фильму, и пообещало нам «Золотые горы». Они сразу же купили сигнал и заключили с нами контракт. Меня по сей день терзают угрызения совести при мысли о том, что тогда произошло с Сойером, а особенно от того, как нам тогда было все равно. Сколько вам тогда исполнилось? Люку 19, а мне 18. Дети, но достаточно взрослые, чтобы осознавать. Слишком большой публичности мы не переживем. В результате менеджеры создали Люс. Мои песни — голос Люка. Безликие и невидимые. Звучит чрезвычайно разумно для парней вашего возраста. Мы тоже считали себя жутко умными. Путь нам преграждает занос из валунов, и мы перелезаем через них, поддерживая друг друга. Впрочем, тогда мы еще не понимали, что значит выворачивать души наизнанку и отдавать на съедение внешнему миру. «Успех порождает зависть», — замечает Билли. Она даже представить себе не может. «Успех означает, что каждый имеет право тебя унизить, что каждый имеет право высказываться о твоем творении, как ему захочется. После первого альбома я обнаружил, что не справляюсь. Следующие песни я писал уже без души, потому что не выносил того, что люди раздирали в клочья мои эмоции, что они насмехались над ними, так как не могли прочувствовать. Никто ничего не заметил, потому что я по-прежнему проделывал хорошую работу. Никто. Кроме Люка. Да. И он, у меня вырывается смешок, взбесился. Он не выносил полуискренности, с которой я писал. Ему всегда нужно было все, знаешь, вне зависимости от потерь, никаких полумер. От себя он требовал того же. Он ждал от меня песен не хуже, чем «Сигнал» или «Сланте». Песни из плейлиста Ливи. Я киваю. Я привык слышать голос Люка по радио. Со «Сланте» получилось по-другому, поскольку это не популярная песня. Я оказался к такому не готов. Вы разругались из-за музыки? Да. Отвечаю я и поворачиваю к мягкому сухому песку. Давай присядем здесь. Похолодало, и, несмотря на худи, Билли мерзнет в тонком платье. Меня же прохладный ветер спасает от пятен пота на футболке. Однако она кивает и спокойно опускается на песок, поджав ноги. Я сажусь рядом с ней, и она кладет голову мне на плечо. Наслаждаясь видом ночного моря и нашей близостью, я отгоняю чувство вины и тревогу из-за того, что, возможно, скоро, очень скоро, она захочет от меня отшатнуться. Море показывает, что нам нужно. Мне нужен кто-то рядом и все мужество на свете, чтобы позволить этому сбыться.